Перед уходом Настя зашла в дежурную часть за сводками. Сегодня с утра она не успела их посмотреть и собиралась сделать это дома. Алексей уехал в Жуковский к родителям. Старики затеяли ремонт, и нужно было помочь им двигать мебель из комнаты в комнату, освобождая место для рабочих. Сидя в вагоне метро, она предвкушала тихий, одинокий вечер и уже мечтала, как выпьет кофе с парой бутербродов и усядется за компьютер обрабатывать сводки. В вагоне было совсем свободно, места рядом с ней были пустыми, и Настя не смогла удержаться от соблазна. Во всем, что касалось работы, она была по-детски любопытна и нетерпелива. Воровато оглянувшись по сторонам, словно собиралась сделать что-то неприличное, она достала из сумки сколотые скрепкой листы с отпечатанным текстом. Кражи, разбойные нападения, грабежи, трупы, заявление об исчезновении людей. Она не вчитывалась, глаз привычно скользил по строчкам, останавливаясь только на некоторых ключевых словах. Но это не означало, что Настя читала сводку невнимательно. Все прочитанное сразу же откладывалось в памяти и в нужный момент могло легко быть извлечено и использовано. Ей повезло с автобусом, ждать не пришлось. Она даже не успела замерзнуть на остановке. Дома она сразу же поставила чайник на огонь, сделала себе бутерброды и уселась на кухне, положив ноги на табуретку и держа в одной руке хлеб с сыром, а в другой — сводки. Эти сухие строчки, состоящие из стандартных оборотов и привычных слов, она могла читать часами, как самый увлекательный приключенческий роман. От этого занятия ее оторвал телефонный звонок. — Анастасия Павловна, — услышала она незнакомый мужской голос. — Да, я вас слушаю. — Это Сауляк. — Павел? — изумилась она. — Вот ж кого она меньше всего ожидала услышать. Какими судьбами? — Ваш телефон дал мне Минаев. Надеюсь, вы не в претензии? — Еще не знаю, — сухо ответила она. — А в чем дело? — У меня к вам просьба. Даже скорее не просьба, а предложение. Я хотел бы нанять вас, если это возможно. «Это довольно проблематично», — осторожно сказала Настя, лихорадочно пытаясь сообразить, как себя вести. «А что, собственно, у вас случилось?» «Пока не знаю. Возможно, ничего. Видите ли, моя девушка, одним словом, я не могу ее разыскать. Простите, Павел, это не моя специальность. Хотя, конечно, мне лестно ваше доверие, но слежкой за неверными супругами я не занимаюсь. Обратитесь в частное сыскное агентство, там вам помогут. Вы не понимаете. В его голосе явственно зазвучало нетерпение. Я ни в чем ее не подозреваю, но я боюсь, что с ней что-то случилось. Какие у вас основания так думать? Она не подходит к телефону, даже ночью. Послушайте, Настя. Так не надо мне говорить, что она ночует у другого мужчины. Я слишком хорошо ее знаю. Может быть, телефон неисправен? Вы в дверь ей звонили? Я... Видите ли, меня нет в Москве. Я уехал по делам. Так вы что, хотите, чтобы я поехал по ее адресу и позвонил ей в дверь? Да, я этого хочу. Вы можете это сделать? Я заплачу вам с беспокойства, сколько скажете. Бред какой-то. Она работает? — Да, но у меня нет ее рабочего телефона. Поймите же, она ждала меня 2 года, и после возвращения все время был у нее. Мне и в голову не пришло спрашивать ее рабочий телефон. — Ну, хорошо, допустим, я приеду, позвоню в дверь, она мне откроет. Дальше что? Что я должна ей говорить? — Если она дома, просто узнайте, все ли в порядке, почему она не подходит к телефону. — Настя! В трубке повисла пауза. Настя терпеливо ждала, когда Павел скажет что-нибудь еще. — Пожалуйста, — наконец сказал он, — сделайте это, я заплачу. Она хотела отказаться, но вдруг на нее снова нахлынуло мучительное беспокойство, терзавшее ее все время после возвращения из Самары. Что ее-то тревожит? Может быть, эта девушка, подружка Павла, поможет разобраться? — Ну, хорошо, — со вздохом сказала она. — Диктуйте адрес, телефон и имя. — Дугинец, Маргарита Сергеевна, Севастопольский бульвар, дом 44. — Как вы сказали? — перебила Настя. — Дугинец, Маргарита Сергеевна? Эту фамилию она видела в сводке. только что видела. Буквально 10 минут назад. Она быстро перелистала лежащие на столе бумаги. Да, вот она. Лугинец, М.С., Севастопольский бульвар, 44. «Павел», — быстро сказала она, — «будет лучше, если вы вернетесь в Москву». «Почему?» «Поверьте мне, так будет лучше. Все равно вас уже завтра начнут разыскивать». «Но почему?» «С вашей девушкой действительно беда. Она убита. Павел, послушайте». Но в трубке раздался только сдавленный, не то хрип, не то стон, а в следующую секунду загудели сигналы отбоя. Он бросил трубку.